тому же похоронит и Рудольфа Фьорда, этого дурака. Венке-Бенке открыла стальной шкаф, достала папку, прочитала, улыбнулась тому, как хорошо она все помнила, как легко было воскресить в памяти то, что она видела и записывала. Этот мерзкий Рудольф Фьорд не сможет выдержать пристального полицейского внимания. Ни одно, так другое обстоятельство обязательно должно будет его похоронить. Его папка была почти такая же толстая, как папка Ингер Йохана, Вик. Некоторое время она думала, не выбрать ли его первой жертвой. Потом она от этого отказалась. Это было бы слишком просто. Она оставила Рудольфа Фьорда на произвол его собственной судьбы. Она была права, он не выдержал. Венке-Бенке закрыла папку и достала другую, намного толще. Посмотрела на имя, но не стала ее открывать. Через мгновение она поставила папку на место и закрыла шкаф. Вегард Крок заслуживал смерти. Она не решалась даже думать о нем. Теперь его больше не существует. Венке-Бенке пошла в гостиную. Там теперь было чуть аккуратнее и резко пахло цветами, простоявшими в комнате на пару дней дольше, чем стоило бы. Цветы ей подарили в управлении общества студентов на дебатах на тему медицинской кастрации. Она открыла дверь на балкон. Холодный воздух ласкал лицо. Казалось, он разглаживает морщины, которые она только что рассматривала в зеркале. Она почему-то не могла смириться с тем, что ей пришлось пожертвовать той стокгольмской проституткой, на Брункенбергс Торг. Больше проституткой меньше. Какая разница? Но что-то все же ее задевало. Может, дело в том, что они были похожи внешне? Найти ее не отняло много времени. На площади были проститутки на любой вкус и цвет. Женщина была крупная, сильная, несмотря на то, что, по-видимому, частенько голодала. Волосы были вьющиеся и сухие. Даже дорогие очки, наверняка краденые, напоминали ее собственные. И проститутка дала себя обмануть. Она не сбежала с кредитной карточкой. А ведь могла потратить столько, сколько успела бы, прежде чем карточку закроют, и исчезнуть. Но она поверила обещаниям, что получит большую сумму наличными, если сделает то, о чем ее просят. Хорошо пообедает, возьмет такси, сделает покупки в нескольких магазинах и вернется в гостиницу до полуночи. То есть сделает так, чтобы ее видели, но нигде не скажет ни слова. Когда они встретились утром, проститутка была почти счастлива. Она помылась, вкусно поела и проспала всю ночь в теплой постели без клиентов. Никаких денег она, конечно, не получила. Как и следовало ожидать, она угрожала пойти в полицию. Она не была дурой и поняла всю подозрительность просьбы, но она и пальцем о палец не ударила бы без дозы героина, которую дала ей Бенке-Венке в качестве компенсации за хорошо выполненную работу. Теперь она была мертва, кремирована и отдыхала, надо полагать, в анонимной могиле. Венке-Бенке стояла на балконе и морщила лоб, вспоминая проститутки. Потом подняла лицо к небу и решила навсегда выкинуть ее из головы. Пошел легкий дождь. В Осло пахло весной, выхлопными газами и преющим мусором. Смерть Ховарда Стефансона была вызвана необходимостью. Ингер Йоханна Вик ее разочаровывала. Она не поняла. Нужно было помочь ей, и Венке-Бенке вышла под свет прожекторов и осталась в нем. Люди начали узнавать ее на улицах. Ей улыбались, некоторые просили автограф. Субботний выпуск «Верденсганг» напечатал на трех полосах статью с фотографиями о Венке-Бенке, криминальном эксперте и признанной писательнице с международной известностью. Она за компьютером в кабинете.